И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господа, и принес все сожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян. Друзья, я тему вот этого отрывка избрал такую тему. Думаю, что это главная мысль этого отрывка. Это грех человека и милосердие Божие. Основную фразу я выделил такую: «Ибо велико милосердие Его». Друзья, учитывая тему, о которой мы будем говорить, я хочу еще отметить, почему этот отрывок, ну, я посчитал более полезным для нашего рассуждения. Вот почему. Потому что здесь совершен грех, кажется, небольшой. Почему я и учитываю именно этот фактор? Потому что вот мы, христиане, уверовав в Иисуса Христа, освободились от больших и тяжких грехов. То есть кто-то из нас, если был неверующим совсем, значит, он и вел, как все мирские люди, свою жизнь. И спиртное, и еще что-то имело место в нашей жизни. В настоящее время, в общем-то, мы свободны от таких, ну, как так называемых, ярких, тяжелых грехов. Друзья, вот я прочитал Давида, грех Давида, посчитал народ. Скажите, а в чем проблема, что он посчитал народ? Ну, почему это грехом надо называть? Ну, то, что это грех, все мы верим этому, да, то, что это грех. Или есть сомнения? Ну, сам факт, что Бог наказал Давида, говорит, что это был грех. И оценка самого Давида, друзья, это был грех. Ну, грех считать народ вообще? Не думаю, что если мы посчитаем народ, то это уже грех. Вот мы же посчитали, сколько у нас здесь, больше 100 человек, да? Вообще, друзья, я встречал такое мнение, что грех считать. Вот в братстве, вот вы говорите, в братстве 80 тысяч. Вот туда ведь считал, а то и вы считаете. Грех вам. Вот. А в церкви у тебя сколько человек спрашивает? Ну, я говорю, столько-то. Вот и грех, что вы считаете людей. Вот Давид считал, и Бог его наказал. То есть, друзья, вообще-то посчитать людей – это не грех. Помните, сколько человек выходило из Египта, да? Там же конкретная цифра указана, сколько было способных к войне. Значит, тоже кто-то посчитал. А книга числа, так там вообще, почему числами называется, что там идет все числа, числа и числа. То есть в колене Иуды столько, колено Вениамина столько, Исахар столько, а левитов было столько, а привратников столько. Друзья, Библия, мы видим, здесь подсчеты ведутся, и причем довольно скромные. 8963. Все, до одного человека. Друзья, и вдруг здесь Давид посчитал, и это оказался грех. Как вы думаете, почему? Пожалуйста. Ну вот Павел хотел сказать. Ну, в общем-то, хорошая мысль. Кто еще хотел сказать? Пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Как? Ну, вздрогнул, это уже результат был. Значит, друзья, вот в отношении того войны были, и Давид понадеялся на свою мышцу. Вот Иисус Христос сказал: если ты решил построить башню, значит, посчитай кирпичи и денег. Хватит у тебя цемент купить, песок. Если не хватит, чтобы люди не смеялись. И если царь на тебя войной пошел, то ты посчитай воинов, сколько у тебя. Так и да ты посчитай. И подумай, лучше мир запросить или в сражение вступить. Друзья, я тоже так вот мыслю, что хотя я задал вопрос, и для меня трудный, не просто проэкзаменовать, как вы знаете, это и для меня трудный вопрос. Почему Бог посчитал это грехом? Но я тоже согласен с тем, друзья, что написано: «Сатана восстал на Израиля», в другом тексте на Давида, вот, «и возбудил посчитать народ». Духовный человек, он должен видеть тактику дьявола и волю Божию. Друзья, Давид поступил не по воле Божией. И потом грехом объявлять не только, если там человек в блуд впал, или, скажем, украл 200 рублей. Друзья, когда мы поступаем не по воле Божьей, Бог не хотел. Например, перемена места жительства или где-то устраиваться на работу. Бог возражал, а человек где-то все-таки поступил или еще что-то. Да, друзья, бывает, что, в общем-то, я решаю, и Бог не возражает. Сюда я пойду, сюда, или сюда, или сюда. Друзья, но бывает, когда Бог определенное дает намерение. Бывает, когда Бог зовет что-то делать, а человек отказывается. И так дальше. Посмотрите, Бог одному человеку сказал: не возвращай, не ужинай здесь, в этом месте, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. Вот, вот так и все. А тот поужинал и пошел назад. Лев на дороге встретил и растерзал. Тоже вроде небольшой грех. Ну, подумаешь, поужинал, да? Или Давид вот не поубивал животных, да, и царя Агага не убил. И смотришь, раз Бог отстраняет его, Саул, и Бог отстраняет его от царства. Братья, я вот хочу за несколько этапов, ну, несколько подразделений в этой главе рассмотреть вместе с нами. Вот. Ну, первая моя мысль, друзья, это какие причины падения человека бывают. Конечно, мы будем рассуждать только на основании этой главы. Друзья, я не буду расширять вот за пределами этой главы. Какие бывают причины падения человека или согрешения? Ну, вот здесь вот по тексту написано: «Гнев Господень возгорелся на Израиле». То есть, если Бог прогневался на человека, вот это первая бывает причина. Бог прогневался на человека. Что в результате этого происходит? Вот прогневался Бог, говори, Александр. Как? Падение. Ну, прогневался, и нету падения. Значит, друзья, написано, что Бог прогневается, если на человека написано. Вот глубокая пропасть из таблицы. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. А если не прогневается Господь, не упадет туда. То есть, выходит, что если я согрешаю, это зависит от Бога или не зависит от Бога, если я согрешаю. Как вы считаете? Зависит от Бога. Да, это зависит от Бога. То есть, Бог может снимать ограду. Я скажу, друзья, то, что мы не падаем, а что это за такой шум стоит? Да может ее отключить пока временно хотя бы. Выключите ее, зачем нам этот шум нужен? Вот и хорошо. То есть, братья, гнев Господень производит снятие ограды. И то, что мы с вами, например, не упал в какой-нибудь тяжкий грех, это Бог вот так вот держит в руках. Или заборчик вокруг нас сделал. И поэтому смотришь, человек и держится, не падает. Помните виноградник, историю виноградника из 5 главы пророка Исаия. «Воспою возлюбленному моему песнь о винограднике. На вершине моего возлюбленного был виноградник на вершине уточненной горы». И вот там идет перечень, что он сделал. «Я построил ограду, очистил от камней, выкопал точило, построил башню и насадил там добрые виноградные лозы и ожидал, что он принесет добрые плоды, а он принес дикие ягоды. И теперь рассудите меня, жители Иерусалима, с виноградником моим, что я еще не сделал ему? И что я теперь сделаю ему?» Вы помните, что я теперь сделаю ему на первом месте, что стоит? «Я разрушу у него ограду». Нет, я не разрушу башню, я не засыплю точило, я не повыдираю этот виноградник. А написано: «Я разрушу у него ограду, и всякие звери лесные и полевые будут опустошать его». То есть, друзья, падение зависит. Бог снимает ограду. Почему Бог снимает ограду? Бог прогневался на человека. Посмотрите, прогневался Господь на Израиле, и Господь снял ограду. И восстал сатана, и защиты не было, и случилось поражение. Написано: «Имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». То есть, друзья, чтобы наша жизнь сохранена была от падения, мы должны жить так, чтобы не прогневался Господь. А по какой причине Господь может прогневаться? Ну, вот в той истории о винограднике, там причина была, что дикие ягоды. То есть устойчиво бесплодная жизнь христианина, она может привести к прогневлению Бога. И Бог может отсечь, Бог может снимать ограды, и всякие звери полевые будут опустошать. То есть дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И будучи незащищенными, друзья, мы можем оказаться, ну, в числе согрешивших. Вот таким образом. Друзья, я еще скажу, почему бывает согрешает человек. Это неразумие. Вот здесь написано в 10 стихе, посмотрите. Последние слова: «Неразумно поступил я». Это неразумие. То есть снятие ограды, нападение дьявола и неразумие. Друзья, если мы предпринимаем какое-то, намечаем какое-то предприятие, ну, в смысле действия, это действие следует обдумать. Нужно это делать или не нужно это делать. Правильно будет, если я буду так поступать, или неправильно это будет. То есть нужно обдумать. То есть мы должны поступать разумно. Написано, для разумного служения. То есть Бог, у Бога смотрит разумный подход со стороны. И здесь и сказано, что ты посчитай, если враг идет, и если ты строиться решил, или еще что-нибудь и прочее. То есть наш подход, он должен быть и разумным тоже. Ну, при всем остальном том, о чем мы рассуждаем. Друзья, я одну мысль такую скажу, вот, что когда мы молимся, например, вот в молитве «Отче наш», «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». То есть мы должны молиться о Божьей ограде. Вот как ребенок молится: «Господи, поставь ангела-хранителя». Мы же так молились, когда маленькие были, да? И у меня дети: «Господи, поставь ангела-хранителя». Это одна из первых фраз, которой ребенок начинает молиться. Друзья, вот так вот и мы молимся: «Господь, Ты меня сохрани, сохрани от падения, сохрани от искушения, дай силы, чтобы я в искушениях противостал», вот, и так дальше. И Бог может сохранять. Вы помните, в книге Иуды написано: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочной». Вот это слово «могущему соблюсти от падения» говорит о том, что стоим или падаем, в определенной мере это зависит от Бога. И поэтому мы должны дорожить тем, что мы христиане, и Божья ограда нас окружает. Я один раз спустился в подвал дома и смотрю, птица разгоняется и хочет на скорости залететь в, ну, в первый этаж. И только в стекло бах ударяется, такой удар сильнейший. Она разворачивается, еще круг делает, опять в стекло. Мне так жалко ее. То есть она не видит преграду, она пытается и прочее. Один раз на молодежном общении задали вопрос: а как вы думаете, сатана знает мысли христианина? Ну, я отвечал примерно так, что над нами как колпак. Вот, который защищает нас от проявления сил лукавого, от действия лукавого в нашей жизни. Но этот колпак, эта ограда, она может снята по определенным причинам. Друзья, ну вот это первая мысль о том, что наше падение, стоим мы или падаем, оно зависит от наличия ограды. Друзья, какая реакция на грех человека? Реакция на грех или состояние согрешившего? Ну, во-первых, друзья, это чувствительность ко греху. То есть это условие проявления Божьего милосердия. Какая реакция на грех? Я читаю 10 стих. «И вздрогнуло сердце Давида после того, когда он сосчитал народ». Вздрогнуло сердце. Друзья, Бог Давида пытался отвратить от греха. Пытался или не пытался? И каким образом Бог пытался отвести Давида от греха? Через военачальников. Иав говорит Давиду: не надо считать народ. У тебя зачем? У тебя есть все люди твои. Пусть Бог тебе прибавит еще столько. Зачем ты считаешь? Но написано: но слово Давида превозмогло Иава и военачальников. То есть не только Иав, но и военачальники советовали Давиду не считать народ. В книге Паралипоменон написано, что Иав даже и не всех посчитал. Насколько противно было ему повеление, он даже не всех посчитал. Ходил 9 месяцев, считал, но не до конца посчитал и не полный список Давиду дал. Друзья, и здесь мы читаем: «И вздрогнуло сердце Давида, когда он получил информацию о количестве людей». Как вы думаете, друзья, от чего вздрогнуло сердце Давида? Ну вот когда согрешил Адам и Ева, вздрогнуло их сердце или нет? Когда Господь в Эдемском саду оказался, вздрогнуло или нет? Я думаю, вздрогнула. Думаю, вздрогнула. Вздрогнуло ли сердце Ахана, когда ему Иисус Навин сказал: «Сын мой, что ты сделал? Расскажи». Я думаю, тоже вздрогнула. Каин, где Авель, брат твой? Вздрогнуло ли сердце Каина? Я думаю, тоже вздрогнуло. Друзья, вздрогнуло от страха. Но не из-за переживания, а за решение своим. Вздрогнуло от страха. И посмотрите, они начинают оправдываться. Жена, которую ты мне дал. Разве я сторож брату моему? Ну вот мне полюбилось, и поэтому я взял. Они начинают оправдываться, друзья. А здесь написано, вздрогнуло сердце Давида, и он сказал: я согрешил. Я согрешил. Хотя ему никакой пророк вопросов не задавал и прочее. Друзья, очень правильно, если христианин чувствителен ко греху. Есть люди, которые тяжкие грехи делают, и сердце каменное, и совесть не судит. Один человек мне говорит: а что ты ко мне прислал? Что, я хуже тебя, что ли? А по жизни можно было бы его наказать и ошибиться. А что ты ко мне прислал? Что, я хуже тебя, что ли? Вот реакция человека. Друзья, у Давида была реакция на грех. Сердце вздрогнуло. То есть чувствительность к греху, друзья, это предпосылки для последующих правильных действий. Вот это такая мысль. Друзья, блудный сын пришел в себя. Да, это тоже был момент, когда он понял, что да, я поступил неправильно. Друзья, и следующее, это оценка. То есть реакция на грех, это, во-первых, чувствительность к греху и оценка своего поступка. Посмотрите, друзья, как говорит Давид. Он говорит: тяжко согрешил я, поступив так. Вот оценка. То есть прилагательное, или это как называется, или причастие, да? То есть как наречь? То есть как тяжко согрешил? Тяжко. Он говорит: да, я немножко согрешил. Вот часто христианин, вот беседуешь с ним: да, но ты употреблял совсем спиртное? Да, чуть-чуть. А ты вот это делал? Да, немножко. То есть часто человек, друзья, он умаляет свой поступок: я немножко сделал. Но я иначе не мог. А вы бы как поступили? Вы бы тоже так поступили на моем месте. То есть человек пытается оправдаться и умаляет свой поступок. Как один брат сказал, убеляет свой поступок. Свой черный, грязный поступок он убеляет, как бы известью забеливает, чтобы его не было видно. Как стенка закоптилась, известью забелили. Сажа осталась или нет? Она осталась под известью. То есть не отмыли эту сажу, но забелили. Так бывает человек. Да, я немножко выпил. Да, я немножко разругался. Вот чуть-чуть на жену покричал. Но она не очень обиделась. И все. Вот так вот человек может... Вот. И дальше посмотрите, друзья. И дальше. Крайне неразумно я поступил. В этом же стихе в конце. Крайне неразумно. Он говорит: я немножко неразумно. Крайне неразумно. Согрешил тяжко, поступил крайне неразумно. Вот оценка своего поступка, друзья. 17 стих, посмотрите, как написано. В средине. Я поступил беззаконно. Я поступил беззаконно. То есть буквально в короткое время Давид говорит: тяжко, крайне, беззаконно. Ну хватит, Давид, уже за свой поступок. Друзья, то есть чувствительность к греху, она приводит человека к правильной оценке. Если в нашей жизни когда-то случается грех, друзья, или, скажем, вот, ну, бывает, исповедоваться приходится, вы стараетесь не умалять свой поступок. Знаете, как бывает? Одна сестра ко мне приезжала 3 раза. Совершив достаточно большой грех, она сначала исповедалась. Потом через время приезжает, говорит: вы знаете, я не до конца все вам рассказала, еще рассказала. А потом еще приезжает, она говорит: вы знаете, я вот рассказывала так, чтобы мой грех казался маленьким, а на самом деле она еще окраску. То есть, друзья, совесть не успокаивается. В этом случае совесть не успокаивает. Или сам человек просто заглушает ее. Давид говорит: оценка поступка. Я согрешил тяжко. Я поступил неразумно, крайне неразумно. Я поступил беззаконно. Вот справедливая, честная оценка своего поступка. Друзья, и здесь же третий аспект в реакции на грех. Это сердечное переживание о грехе. Стих 14 написано: «Тяжело мне очень». Еще не было наказания, друзья. Был только поступок и была оценка. Прозорливец пришел к Давиду, беседует с ним, Гад. Вот. И Давид говорит: «Тяжело мне очень». Это говорит о том, что на сердце у него остается большой, большой груз. Хотя вы знаете, друзья, я так вот размышляю по поводу чувствительности, оценки или переживания. Друзья, кажется, поступок, как я вначале сказал, ну не так страшный, ну посчитал. Господь, ну ты же меня не предупреждал. А где написано, говорит вера, а где написано, что нельзя считать народ? А где написано, что нельзя так одеваться или так поступать? А Давид нет, друзья, он не оправдывается. Он говорит: а где написано? Ты ж мне не запрещал. Он говорит: тяжело мне очень. Похожая мысль, друзья, она в 31-м псалме написана: когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Вот так вот, друзья, согрешивший человек носит большой и тяжкий груз. Большой и тяжкий груз. Когда он переживает о своем грехе. Друзья, когда переживание о грехе есть, это переживание приведет человека в церковь. Это переживание приведет человека к покаянию. Если это переживание есть. А если переживания нет, тогда человек... Если переживание только, чтобы не узнали люди, тогда человек выкапывает яму, складывает туда все и закапывает. И сверху подстилку какую-то ложит. Ну, как это Ахан в своем шатре делал. Коврик поднял, выкопал яму, закопал, ковриком накрыл, все. Или как Рахиль, верблюжье седло положила, а сама на верблюжье седло села. Друзья, вот так вот человек прячет свой грех. Он переживает о том, чтобы люди не узнали. Давид не переживает о том, чтобы люди не узнали. Он вслух говорит. Посмотрите, друзья, люди, военачальники вокруг его стоят и слышат. И царь говорит: я крайне неразумно поступил. Я тяжко согрешил. А люди здесь стоят. Ну иди в комнату, там исповедывайся. Друзья, он об этом говорит в присутствии тех, которые только что ему назвали цифры. И он в присутствии их, ну, об этом говорит. Поэтому вот эти три аспекта, друзья, это путь, ведущий ко греху. Посмотрите, это реакция на грех, чувствительность ко греху, это сердечное переживание грехи, это оценка своего поступка. Дальше, друзья, вот здесь, ну, в качестве я просто примера приведу. Посмотрите, как оценил свой поступок блудный сын. Помните, какими словами оценил? Он сказал: я недостоин называться сыном твоим. Вот оценка его поступка. Отче, я согрешил. Я недостоин называться твоим сыном. Давайте посмотрим, как могло бы быть по-другому. Он вернулся и сказал: папа, ну я же твой сын. Ну я же твой сын. Мне очень трудно, но я же твой сын. Ну неужели ты от меня отвернешься? Нет. Я недостоин называться твоим сыном. Вот оценка человека своих поступков. Друзья, и вот здесь для меня ответ, почему отец дал новую одежду, и перстень, и новую обувь, и теленка заколол, и почему начали веселиться. Потому что человек раскаивается, потому что он правильно оценивает свой поступок. Друзья, а дальше мы видим это покаяние. Это покаяние. 10 стих написано тоже здесь же. «И вздрогнуло сердце Давида, когда он и сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего». Это уже конкретное раскаяние. «Прости грех раба твоего, молю тебя, Господи». Друзья, то есть предшествует покаянию, это все то, о чем я говорил. Это и переживание о грехе, и прочее. Друзья, бывает, когда человек не произнес такие слова: «Прости грех раба твоего». Ну вот, например, помните, женщина в доме Симона. Она плакала у ног Иисуса Христа. Она не говорила: «Господи, прости, не отпущу, пока не простишь меня». Она просто плакала у ног Иисуса Христа. В наших церквях обычно мы привыкли так. Вот выходит человек на колени и плачет, и что-то говорит, и плачет, и что-то говорит. И мы все ждем, когда же он скажет слово «прости». И вдруг не говорит, и не говорит, ему уже сейчас думать, сейчас начнут подсказывать. И вдруг он говорит: «Прости меня, все, прости, прости». Все, брат, покаялся человек. Друзья, женщина не сказала «прости». Она просто плакала у ног Иисуса Христа. А Христос ей скажет потом: «Прощаются тебе грехи». То есть, друзья, это было раскаяние сердца этой женщины. И слезы, которыми она омывала ноги, и сокрушение ее сердца. Да, это все были признаки покаяния. Признаки покаяния. Друзья, и здесь же я хочу отметить, это готовность нести наказание. Посмотрите, Гад приходит к Давиду и говорит: вот я предлагаю тебе 3 наказания. Голод будет на земле. Сколько лет? Вы запомнили, да? 7 лет голод. Или ты будешь 3 месяца бегать от неприятеля, и в продолжении 3 дней будет моровая язва в стране. Братья, какое наказание легче? 3. Моровая язва в стране. Или бегать от неприятеля, или голод 7 лет. Друзья, нам 3 кажется, потому что 3 дня. Но Давид выбрал 3 не потому, что 3 дня. Но он сказал: пусть я впаду в руки Божьи, но не в руки человека. Вот поэтому. Но за 3 дня моровая язва может истребить все население планеты. За 3 дня. Поэтому оценить степень наказания этого очень трудно, друзья. Очень трудно. Но, знаете, я вот думаю, вот нам предлагаются 3 страшных наказания, да. Я думаю, как бы поступал я? Я бы сказал: Господи, прости, не наказывай меня, да. Ну, например, Бог раз кому-то говорит, вот, или жена твоя сейчас заболеет тяжкой болезнью, вот, неизлечимой, или у тебя ребенок умрет, или у тебя еще что-нибудь, да, случится, или дом сгорит, и ты будешь нищенствовать в течение 17 лет. Да, Господи, не наказывай меня, и Господи, прости, не наказывай. А Давид нет, друзья, посмотрите, он выбирает наказание, то есть это готовность нести наказание. Вот когда мы детей наказываем, да, они обычно просятся: папочка, миленький, больше не буду, все, только чтобы не наказывал, друзья. Но тем не менее, вот в книге пророка Михея есть интересные слова, там знаете как: не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но я встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господен я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мной. Посмотрите, гнев Господен я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мной. Это готовность нести наказание, друзья. 14 стих. Посмотрите, как Давид говорит. «И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие, вот только бы в руки человеческие не впасть мне». Друзья, и 17 стих. «И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Братья, посмотрите, идет поражение народа, но похоже, что в семье Давида спокойно. Так же, да? И вот Давид видит, как умирают люди, видит, что у него в семье никто не умирает. Он мог сказать: Господи, слава тебе, что ты смилостивился над моим домом. Но он сказал: Господи, я согрешил, а эти овцы что сделали? Пусть рука твоя обратится на меня и на дом отца моего. Друзья, он не кричит: прекрати наказывать, но он говорит: не надо их наказывать, меня накажи. Друзья, человек другой, он скажет, посмотрите как, что: не наказывай меня, их накажи, меня не наказывай. А он говорит: не надо их наказывать, меня накажи. И тогда Господь, ангел, сказал: стоп, хватит, хватит. Друзья, то есть Бог увидел настоящий, правильный подход Давида ко греху, настоящее искреннее сокрушение. Он увидел, что Давид готов нести наказание. Давид сам на себя вызывает огонь, на себя и на свою семью. Пускай я буду поражен тобой, но людей не наказывай. И Господь сжалился, и Господь сжалился. Умилостивился Господь над Давидом. И Бог Давиду говорит дальше. Посмотрите как. Чтобы он потерял мысль, сейчас я найду. И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и его сиянина. И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. Друзья, то есть я попутную мысль хочу сказать. Она не согласована с темой. Друзья, эта мысль вот какая. Что Бог Давиду сказал: пойди, жертвенник на гумне Орны. И он приходит к Орне и говорит. Орна говорит: зачем ты пришел? Он говорит: я пришел купить у тебя этот участок земли для жертвоприношения Богу. А Орна говорит: я тебе эту землю даром отдаю. А вот волы для жертвоприношения. А повозка и упряжь на дрова. То есть он все отдает. Посмотрите. Ну зачем повозку на дрова? Не надо. Есть дрова. Найдем дрова. Нет, возьми повозку на дрова, волов во всесожжение. А участок земли даром. Все это Орна отдает даром. Друзья, я восхищаюсь этим человеком, знаете, тем более, что он не израильтянин был по происхождению. Он и его сиянин. Он и его сиянин. И он все отдает даром для жертвоприношения Богу. Друзья, я скажу вот как, что Бог высоко оценил эту жертву. Высоко оценил. Пройдет много лет, и будут искать место для строительства храма Соломонова. И Бог скажет: вот это участок для храма. Когда человек строится, обычно бывает долго выбирать, где себе участок, где место. Бог сказал: вот это участок для храма. Это место, которое Орна пожертвовал для Бога. Кто-то скажет: не пожертвовал, Давид заплатил, друзья. Пожертвовал. Орна пожертвовал. То есть у Орны было широкое сердце, и на его участке построили Иерусалимский храм. Вот, который там стоял много сот лет, друзья, и даже в тысячелетнем царстве считается, что на этом же месте будет стоять этот храм, хотя там сейчас стоит мечеть Амара. Но это участок Орны и его сиянина, отданный Богу даром. Братья, и дальше вот я здесь, посмотрите, я прочитаю. Вот. «И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян». Я здесь вот что хочу, друзья, отметить. Это отношение Бога к кающемуся. Написано: «Велико милосердие Его». Это та центральная мысль в этой главе, которую я отметил в начале. То есть, как Бог относится к кающимся. «Велико милосердие Его». Это первое. Друзья, второе. Жертвоприношение Давида. Вот. И какая была реакция Бога? Написано: и умилостивился Господь над кем? Вы заметили, над кем? Над страной. Не написано: умилостивился Господь над Давидом только. И умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян. Друзья, я здесь хочу сделать очень важный вывод. От наших поступков зависит не только мое благополучие, но благополучие людей, которые вокруг нас. Посмотрите, Давид согрешил, потерпели поражение люди, потерпел поражение народ. Давид покаялся, и Бог умилостивился над страной. Друзья, это зависимость, я хочу вот к нашему времени, это зависимость в церкви. Один человек согрешил, пострадать может церковь. Один человек покаялся, благословение может получить вся церковь. Вот чтобы мы понимали, насколько сильно зависит благополучие церкви от нашего поведения, от наших поступков и от нашего покаяния. От нашего покаяния. Друзья, и когда люди каются, Бог может изменить даже свои намерения. Посмотрите, Бог принял решение истребить Ниневию, Но когда Бог увидел кающихся людей, то Бог пожалел об этом бедствии и не навел. Пожалел народ и не навел бедствие на этот народ. Братья, пускай нас Господь благословит, чтобы мы старались жить так, чтобы никогда не потерять Божью ограду, никогда не потерять Божье попечительство и Божье водительство. И чтобы мы старались жить так, чтобы нам не согрешать, чтобы наша жизнь была жизнь освящения. Но если согрешил, где-то не пободствовал, чтобы мы умели каяться. Чтобы мы умели каяться. И чтобы мы понимали, что от нашего поведения, от наших поступков зависит благословение, благополучие всей церкви. Аминь. Будем молиться.